Хвосторога рычала, могучие когти раскрошили камень, на котором она стояла. Могучие крылья хлопнули, послав в сторону волшебника волну разогретого ее дыханием воздуха. Тот благодарно кивнул и продолжил слать образы. Издевательства, побои, скудный рацион. Большой двуногий, приведший его к волшебникам. Трехголовый пес, способный, пожалуй, откусить голову даже ей. Сраженный гигантский змей, лишившийся разума. Сотня младших демонов на озере. Человек, обративший волком. Большой, похожий на смесь коня и птицы, зверь с перистыми крыльями. Все еще раз, но с другого ракурса. Увидеть совершенно сошедшую с ума от боли себя было для драконицы неожиданностью. Она даже выпустила в небо вспышку пламени. Однако, пусть у этого двуногого нет крыльев, но летает он достойно. Не настоящее яйцо, спрятанное в кладке, вот что ему нужно, оказывается. Он не желает навредить. Наоборот, он заберет все лишнее. Схватки. Боль, боль, снова боль. Туда-сюда бегает много народу. Многие падают замертво под заклятиями, и почти везде рядом ходит одна и та же фигура. Драконица первой отвела взгляд, ее пылающий золотом взор в одно мгновение поймал побелевшую от страха двуногую с растрепанной шерстью на голове, что так часто фигурировало в мыслях и в истории, рассказанной ее невольным собеседником. Он, судя по всему, пожертвовал собой ради нее, чуть не отдал душу, впрочем, ради нее он бы и на большее пошел. Это вызывало уважение. Если этот маленький двуногий, который, на самом деле живет гораздо больше, чем она, так готов защищать свою самку, то... Хвосторога подняла голову в небо, столб пламени хлестнул высоко-высоко в небо, а затем случилось неожиданное. Могущественная драконица почтительно поклонилась перед двуногим и просто отошла в сторону, открывая проход к гнезду. Гарри поднялся с места, толпа ахнула. Гарри, без всякого стеснения, подошел к гнезду, коснулся золотого яйца. Гонг, оповестивший всех об окончании испытания, был слышен как будто издалека. Пока не подошли драконоборцы, Гарри поспешил к драконице поближе, опустил яйцо на камень, руками коснулся наклонившейся к нему теплой морды, погладил хвосторогу по направлению чешуи, послал ей еще один мысленный образ, оформленный как обещание. Драконица благодарно рыкнула, носом чуть толкнула его ладонь. На коже в одно мгновение проступил символ в виде спящей драконицы. Гарри шикнул, перебарывая боль, сжал ладонь в кулак, подхватил рукой золотое яйцо, взмахом ладони приманил укатившуюся куда-то далеко палочку и направился в сторону палатки. Они еще увидятся, обязательно увидятся, ведь он пообещал. Далеко он, впрочем, не ушел. Стоило ему переступить порожек палатки, как на него тут же налетела бледная, перепуганная, будто смерть повидала, Гермиона. Гарри едва сумел ее поймать и прижать к себе, иначе ему точно бы пришел конец. Гарри, Джеймс, Поттер. Каждое слово Гермиона сопровождало ударами кулачков по бронированному костюму, но ее это мало волновало. Ты, последняя, задница. Нельзя же так, я же за тебя переживаю. Сволочь ты бесчувственная, бессовестный, бессердечный. Бу. Гарри с трудом удержался. Смех так и распирал. Несмотря на то, что сама отличница считала себя грозной фурией, сейчас Гермиона выглядела скорее как взъерошенный воробушек. Подергавшись в стальных объятиях чуть больше минуты, она, впрочем, чуть успокоилась. «Никогда больше так не делай», — попросила она. «Когда ты выбросил палочку, я думала, что у меня сердце остановится». «Хорошо», — легко согласился Гарри. «Именно так я больше делать не буду». «Угу», — шмыгнула носом отличница, прижимаясь к нему и не желая отпускать. Повторяться, дурной тон, в другой раз будет что-нибудь новенькое. Гермиона что-то пробурчала ему в грудь, но Гарри так и не разобрал, что именно. Внезапная вспышка фотоаппарата вышибла из него желание переспрашивать. Появилось совсем другое желание, желание убивать. Похоже, на драконицу ушел весь его суточный резерв дипломатии. «Мадам Скитер», — сказал он, даже не оборачиваясь на журналюгу. В голосе закипала холодная ярость. «Надеюсь, вы и ваш фотограф понимаете, что если в интервью, которое я вам дам и к которому вы прикрепите это фото, будет хотя бы одно лишнее слово, вне того наброска, что я подпишу своей рукой, я приду в редакцию «Пророка» и сожгу ее вместе с вами. Если после такого я вообще соглашусь на это интервью». «Но мистер Поттер», — Рита сглотнула. Мальчишка только что на ее глазах заставил отступить гигантского дракона, а потому спорить с ним как-то расхотелось. Но как же сенсация, как же такое событие? Так я же не против освещения такого события и не против сенсаций, Гарри усмехнулся, все еще не глядя на журналистку. Вот только сотрудничество героя и журналиста должно быть взаимовыгодным, верно? Мы же взрослые люди, он хмыкнул, и едва ли хотим выяснять отношения и спорить по поводу подкинутых жучков. Скитер в один момент сошла с лица. Последняя фраза явно дала понять, дернешься, раздавлю и рука не дрогнет. С другой стороны, выполнять заказ на разнос жизни мальчишки в пух и прах тоже надо было. Рита поняла одну простую истину, она попала, и попала очень сильно. Гарри, полюбовавшись потерянной журналисткой, улыбнулся. «Сегодня в 8 буду ждать вас в трактире «Серебряная слеза», что на западном краю Хаксмида. Захотите со мной побеседовать? Милости прошу, только приходите одна, лично». Рита, чуть приободрившись, кивнула и поспешила к краму. Тот как раз замаячил на горизонте. Быстрый осмотр у мадам Помфри, поохавшей относительно того, что это не дело, выставлять детей против драконов и не нашедшей у него ни симптомов магического истощения, ни ожогов, ничего-либо иного, и вот он уже свободен и готов получать заслуженные баллы у судейской коллегии. Куда более веселое развлечение ждало его на выходе из шатра. Рональд Уизли собственной персоной. Приперся, наверняка извиняться пришел. Гарри смотрел на Рона, который был очень бледен и таращился на него, как на призрака. «Я, это...» — Рон сглотнул, съежился под яростным взглядом. Колени у него дрожали. «Гарри, знаешь, я понял кое-что. Кто бы ни положил твое имя в кубок, я понял. Он хочет тебя убить. Да неужели?» Гарри сложил руки на груди. «Классно ты придумал, прийти к бывшему другу не в момент, когда он в тебе нуждается, а в момент нервного потрясения и большой славы. Гарри, ты чего, ах чего?» Он хмыкнул. «Дай подумать, а не ты ли обвинил меня в измене и в том, что я краду у тебя славу, а в день, когда меня объявили чемпионом, а когда я готовился и всеми силами пытался понять, что меня ждет?» Тут Гарри чуть слукавил, нельзя было рыжему недоразумению знать, что он был в курсе о драконах, кто послал меня к чертям и распространял слухи, что я обманул кубок и заклятиями заставил его выбросить именно мое имя. Ну я же извинился. Так, запомни одну простую истину, Рональд. Зеленые глаза сверкнули, будто вспышка убивающего проклятия. Змея меняет кожу один раз в год, а предатель – каждый день. Я не профессор Дамблдор, я не намерен прощать отступников. Поэтому пошел вон. Но, Гарри, вон. Последнее слово было сказано таким тоном, что Рон понял, сейчас не самый лучший момент, можно и без зубов остаться. Но ведь профессор Дамблдор говорил, что Гарри обязательно его простит и все будет как и раньше. Почему он такой злой тогда? Все же хорошо. Однако презрение, с которым Гарри смотрел на него, говорило совсем об обратном. Впрочем, вскоре Рону стало не до этого. Он вспомнил, что в честь первого испытания планируется шикарный банкет, а Поттер сам потом здорово пожалеет о том, что отказался от дружбы с самим Рональдом Уизли. Еще сам потом будет извиняться. С такими мыслями Рыжий направился обратно на трибуны. Надо ведь узнать, сыграла его ставка на Крама или нет. Неслышная тень скользнула в лагерь драконоводов, поморщилась от запаха дешевого огневиски. Что ни говори, а рядовым загонным и уборщикам, коими и были эти ребята, платит мало, чертовски мало. Впрочем, оно и понятно, грязная работа, на которой еще и кони двинуть проще простого. Кто в здравом уме пойдет на нее, кроме совсем уж отчаявшихся и тех, кому нужно искупление от того или иного проклятия или греха? Впрочем, и здесь есть нюансы, а потому редко кто из драконоводов доживает до 30, либо увольняются, не выдержав тягот профессии, либо погибают в лапах питомцев. Как бы там ни было, пока что на ногах была только дежурная смена. Двое молодых загонных, что патрулировали местность по кругу и периодически гасили заклинаниями траву там, где ее подожгло дыхание драконов. Гарри потянул из сумки трубку длиной около четверти метра и небольшую иголку, стараясь не касаться острия. Транквилизатор. Мощный транквилизатор, сваренный буквально за час до первого испытания, ведь Гарри планировал использовать его в качестве резервного плана, если не получится договориться с хвосторогой. Вложил иголку, подвел к одному из концов трубки простенькую систему из баллончика с углекислым газом и клапана. Навел прицел на ближайшего к нему бодрствующего. Хорошо, что под чарами отвода глаз его видно не было. Потянул на себя клапан. Тихий треск, с которым газ вырвался из закрытого контура, и свист иголки слились в один звук. Драконовод свалился в тот момент, когда Гарри уже зарядил оружие повторно и навелся на второго. Еще 5 секунд, и все драконоводы спят праведным сном. Подманить к себе иголки, распылить, вскрыть замок на клетке ничего не стоило. Хватило простой школьной лохоморы, чтобы тяжеленная зарешеченная дверца отъехала в сторону. Хвосторога, до того тоскливо глядевшая в сторону леса, оживилась, тихонько рыкнула, но, увидев, кто пришел, почтительно кивнула. «Давай выбираться отсюда», — шепнул ей Гарри. «Только тихо, все же драконы не зря считаются самыми умными созданиями на планете». Тихо, практически бесшумно, а для ее размеров, так и вовсе не слышно, драконица выбралась из клетки. Гарри хотел освободить ее товарищей, но те начинали грозно рычать, стоило ему приблизиться. Совсем сошли с ума от боли, им уже ничем не помочь. Здоровенная голова указала на место, где шея переходила в туловище и где не хватало одного шипа. Своего рода, место для седока. А, впрочем, почему своего рода? «Ты хочешь, чтобы я сел на тебя?» Драконица кивнула, чуть согнула одну лапу, чтобы ему было удобно подниматься. «Я не могу надолго отлучаться», — прошептал ей Гарри. Хвосторога жалобно рыкнула. «Правда не могу, меня будут искать, и если я пойду с тобой, нас обоих найдут, и тогда меня накажут, а тебя снова упекут в заповедник». Драконица с грустью опустила голову. Гарри почесал подбородок. «Есть идея», — решил он. «Вокруг Хогвартса довольно высокие горы, да и леса богаты дичью. Ты сможешь легко здесь прожить и прокормиться даже когда станешь совсем взрослый. Вот только как убедить их не искать тебя и не охотиться». Хвосторога помотала чешуйчатой головой, ткнула гигантским носом в его руку. Гарри посмотрел на ладонь. Черт, а ларчик просто открывался. Только никто после Мерлина такого не делал. Он прищурился. «Ты точно этого хочешь? Это будет нелегко». Драконица кивнула. Гарри выдохнул, вынул из сумки ритуальный нож, протянул по ладони лезвием. По сути своей, ритуал фамильяра основан на магии крови и разума, а именно на способности мага найти общий язык с духом своего существа-партнера и суметь скрепить его кровью. Таким образом, для проведения ритуала нужна максимальная ментальная концентрация и мощный магический потенциал, да еще и не испорченная проклятиями кровь. Порой для облегчения задачи некоторые маги пользуются вспомогательными средствами, заклинаниями, зельями, артефактами и прочими штуками, но по сути, отдельно от силы мага и согласия самого зверя-фамильяра вспомогательные аспекты не имеют никакого значения. Гарри подставил под кровь небольшой кубок, дождался, пока наберется хоть немного, заживил надрез. Драконица, чуть подождав, укусила собственный палец. Кровь, хлынувшая ручейком, быстро наполнила кубок. Гарри движением палочки залечил повреждения. Чешуя чешуей, зарастет потом, но хотя бы стянуть кожу и сосуды надо было. Переборов некоторое отвращение, Гарри сделал глоток крови, невольно отметил, что этот легкий металлический привкус в чем-то даже ему нравится, поднял взгляд на драконицу, вылил ей в пасть остаток жидкости. Слова давались тяжело, каждое следующее слово в один миг опустошало, тянуло из него магию. «Признаю тебя своим фамильяром», — он сглотнул, — «отныне и навеки, равный и равная, и дарую тебе имя, носи же его с гордостью, Гера, дочь теней». И мгновением позже могучая драконица, подхватив своего друга, взмыла в небо, а могучий рев наверняка разбудил весь замок. Глава 9. Новые скандалы в замке Хогвартс. Исчезновение дракона из лагеря не могло остаться незамеченным. Моментально прибывшие на место действия Авроры, драконоводы и многочисленные журналисты рассыпались по территории Хогвартса, будто тараканы, прощупывая каждый квадратный сантиметр площади, расспрашивая всех возможных свидетелей и обыскивая все более-менее пригодные лёжки в горах и лесах в поисках потерявшейся Хвостороги. Гарри, глядя на творящийся хаос из окна лаборатории, только улыбался. Наивные. Мало кто в курсе истинных возможностей фамильяра. Зверь, окованный подобным ритуалом, обретает возможность всегда присутствовать рядом с хозяином, обретая так называемую малую форму. Саблезубые тигры, получив благословение фамильяра, могут обращаться в миленьких котят, не отличных по виду от котят мейн-кунов. Волки становятся щенками хаски. Медведи и вовсе растворяются, обращаясь в крошечный каменный амулет, который можно носить на шее и при необходимости бросить на пол, дабы призвать большую форму фамильяра. Драконица же обрела облик той самой крошечной фигурки, что он вытащил из мешочка, разве что без бирки на шее. Поначалу Гарри даже засомневался, а не была ли та самая фигурка, что он вытащил, еще одной настоящей хвосторогой. Впрочем, эту мысль он вскоре отбросил, стоило ему только взглянуть на фигурку, к концу испытания утратившую вложенную в нее анимационную магию. Так что сейчас виновница всего творящегося хаоса, обратившись в малую форму, спокойно жила в лаборатории, по ночам выбираясь в горы в своей малой форме, где превращалась в форму полноценную и охотилась в свое удовольствие, лишь к утру возвращаясь обратно. Гермиона, кстати, к появлению столь необычного питомца фамильяр отнеслась поначалу несколько настороженно и даже попыталась попенять Гарри за то, что он выпустил существо пятого класса опасности на свободу. Мало того, по закону выведение и содержание драконов было преступлением, за которое полагалось 3 года азкабана. Вот только было одно «но», на фамильяров это правило не распространялось. Да и кто, скажите на милость, рискнет сказать человеку с подобным питомцем, что он может и чего не может? Стоило Гарри всунуть Гермионе в руки книгу с описанием ритуала фамильяра, как уже на второй день по лабораторному времени отличница примирилась с существованием Геры, а та, в свою очередь, позволила слегка растрепанной самке хозяина иногда себя поглаживать и прикармливать. Второй причиной творящегося вокруг шума оказались 2 драконоводов, подстреленных Гарри в ходе операции. В темноте ему было не слишком видно, в кого именно он стреляет. Как оказалось, первой жертвой стал румынский драконовод, разыскиваемый в Британии за контрабанду, а второй – никто иной, как сам Чарли Уизли собственной персоной. Тщательно выверенная доза транквилизатора, смешавшись с алкоголем в крови, дала убийственный, во всех смыслах, эффект. Мертвых драконоводов унесли в морг при следственном изоляторе, живые же попали под перекрестный допрос департамента правопорядка и Авроров. Как выяснилось, Дамблдор не удосужился утвердить состав экспедиции, а Чарли Уизли, пользуясь случаем, протащил в Британию своих дружков-контрабандистов. В общем, Аврорам работы хватало. Гарри же все происходящее волновало мало. Теперь у него была целая куча свободного времени, так что он взялся за один долгосрочный проект, откладываемый прежде. Летающий костюм. Не броня железного человека, а нечто более скромное, но оттого не менее эффективное. Гермиона, порывавшаяся чем-то ему помочь, была усажена за проект поменьше. Пока сам Гарри занимался чертежами и заготовкой деталей, Гермионе досталась роль мастерицы руноведения. Девушка делала на тоненьких слюдяных пластинах специальные зарисовки. После окончания ее работы оставалось лишь напитать рунные камни магией и выпустить на хогвартский черный рынок простенькие согревающие амулеты. Такой простой, но такой необходимый товар был встречен на ура особенно ученицами Шармбаттона. Уже приближалась холодная шотландская зима, а девушки из теплых вещей взяли только простенькие полушубки, больше красивые, чем теплые. Впрочем, парни из Дурмстранга тоже не скупились на полезные диковинки. Ну оно и понятно, на корабле, где они ютятся, в каютах жуткая холодина и даже печки-буржуйки не особенно помогают, а чары, нанесенные на кровати и стены слетают буквально за ночь, настолько ледяные ветры задувают сквозь маленькие щелочки между досками обшивки. Близнецы Уизли, увидев такого внезапного конкурента на школьном рынке, попытались поначалу Гарри прижать, мол, делиться надо секретами производства, но в связи с гибелью брата, многочисленными проверками Авроров и банально получив по зубам, притихли и явно стали готовить какую-то подлянку. Гарри, понимая это, только форсировал работу над наиболее важными частями будущего доспеха, а именно, над реактором и экзоскелетом. Изготовить каркас, в теории, было не слишком сложно. Сталь для такого проекта была слишком уж тяжелой, так что ее было решено заменить традиционным для авиации алюминием. Заказать его ничего не стоило, всяких мелких штуковин пока еще хватало, инструментов тоже. Пока заказ ехал на почту в Хаксмиде, Гарри закончил чертежи и принялся за конструирование не менее важного вспомогательного механизма – большой электролизер. Для длительных полетов ему требовалось просто гигантское количество газа Брауна. Он, разумеется, гений и магический инженер, но даже ему не по силам обратить электрическую энергию в реактивную тягу с хоть сколько-нибудь приемлемым коэффициентом. Ионные двигатели в условиях Земли слишком уж затратны, а других способов преобразования Гарри не знал. Куда проще было использовать классическую тягу сгорающего газа. Была еще идея воспользоваться теми же чарами антигравитации, что использовались в метлах, но тогда пришлось бы продумывать систему магических накопителей. Одно дело метла весом около 0,5 кг, которой достаточно магии окружения и личной силы волшебника, и совсем другое, полноценный бронекостюм с системами вооружения и возможностями полета. Наконец, на третий для всего мира и на 12-й день для лаборатории случилось сразу много всего интересного. Во-первых, прибыл заказанный алюминий, чему Гарри несказанно обрадовался. Во-вторых, драконица окончательно освоилась в новых реалиях, свыклась с мыслью, что больше ее никто заклятиями пытать и держать в тесной клетке не собирается, а потому стала идти на контакт несколько смелее. Мысленные образы стали разнообразнее и четче, теперь Гарри больше понимал, что именно она ему говорит. В-третьих, большой электролизер на полсотни огромных пластин, собранных в одну схему, запустился успешно и теперь, будучи включенным, выдавал ощутимые объемы газа Брауна с приемлемой скоростью, хотя и занимал довольно ощутимое пространство, сравнимое с размерами большого аквариума на такой же большой тумбе. Оставалось только наполнять баллоны. Ну и в-четвертых, вышло интервью с Ритой Скитер, которое он дал незадолго до похищения драконицы. Флешбэк. «О, мистер Поттер!» Чуть смущаясь, заулыбалась Рита, стоило ему присесть за столик. «Весьма польщена, что такой выдающий молодой человек, как вы, нашли время. Рита, давайте без всех этих излишних словоблудий, я никакой не герой, а 50 баллов из 50 возможных за первое задание не делают меня богом», — попросил Гарри, жестом подозвав одну из помощниц мадам Размерты. «Кофе по-ирландски и тирамису. Однако твое выступление вполне тянет, чтобы считать тебя вторым пришествием Мерлина. Черный кофе и клубничное мороженое», — тут же подхватила журналистка. Официантка кивнула и умчалась к стойке. Гарри, все еще одетый в костюм, что был на нем на испытании, откинулся на спинку стула. Со стороны картина больше напоминала встречу наемника-головореза, вернувшегося с войны, и насмерть перепуганной заказчицы, чем встречу опытной журналистки и школьника-четверокурсника. Гарри движением ладони поднял вокруг их столика чары тишины и начал разговор. «Так вот, Рита, перед тем, как мы начнем, пара слов не для записи». Он тяжело вздохнул. «Я прекрасно знаю, что меня вам заказали. Больше вам скажу, знаю, что это сделали два разных человека, каждый из которых заплатил вам солидную сумму, а потому не издать, цитата, скандальное интервью, чтобы мальчишка знал свое место вы не можете. Мистер Поттер, но ведь это еще не все», — не дал ей закончить Гарри. «Но поскольку терпеть бредни и уничижительные фантазии в свою сторону я не намерен, я согласен вам рассказать кое-что, не по вашему плану наброску, но оттого не менее интригующее. Можете мне поверить, эти слова вознесут вас на пьедестал почета, а редактор пророка за такую информацию наймет для вас батальон охраны. Если бы мне платили по кнату каждый раз, когда я это слышу, я бы выкупила у гоблинов Гринготтс», — усмехнулась мисс Скитер. «Даже если это будет информация о детстве мальчика, который выжил», — хмыкнул Гарри. Рита поперхнулась воздухом. «А также о том, как в течение 3 лет одно семейство с рыжими головами под патронатом Дамблдора мародерило сейфы Поттеров. Или вам больше по вкусу информации о жутко секретном замысле старика, что сидит в кресле главы Визингамота?» Возникшую в разговоре паузу прервала официантка, принесшая им кофе и десерты. Гарри проводил девушку взглядом, тяжело вздохнул. «Строчите, Рита, и не торопитесь пить ваш кофе. Разговор будет долгим, очень долгим». Гарри сделал первый глоток напитка. «Только учтите, Дамблдор не должен знать, что эту информацию вы получили от меня лично. Иначе и вас, и меня, и всех причастных прикажут зачистить. И если меня просто подставят под убивающие от какого-нибудь фанатика темного лорда и потом похоронят с почестями, то ваше тело никто и никогда не найдет. Вы все еще хотите получить эту информацию?» «Разумеется, хочу». Похоже, предвкушение настолько крупного скандала заглушило в Рите инстинкт самосохранения. «Тогда давайте быстро подпишем соглашение о неразглашении и можем начинать беседу». Он планомерно рассказывал Рите все, периодически вставляя такие подробности, которые он сам, по мнению директора, не мог бы знать. Нужно было тщательно замаскировать интервью под беседу с крайне осведомленным человеком, который, впрочем, не является Гарри Поттером. Самому инженеру этот скандал тоже нужен был. Будет скандал, Дамблдор отвлечется на разгребание последствий и можно будет спокойно и планомерно притворять в жизнь уже собственные планы и идеи. Гарри рассказал про то, что жил у Макглов, рассказал про то, что в их доме тут и там были установлены какие-то чары, которые ему удалось обезвредить при помощи некоторых артефактов, Пусть директор паникует, пытаясь понять, как его драгоценного избранного обнаружили. Рассказал про слежку, про нелегальное разведение Князлов скрипкой по имени миссис Фитк, про Орден Феникса, никоим образом не зарегистрированную организацию, которая после падения Волан-де-Морта устраивала таких размеров кошмары, что Рита пару раз даже передернула плечами от холодка на спине. Чего стоит только коррупционная схема, при помощи которой Дамблдор оставил на свободе не только основную массу собственных боевиков, но и выпустил немереное количество пожирателей, вместо которых засадили лишних для идеи света людей. Протворящийся в школе кошмар, обновляющийся из года в год. В общем, Рите было про что написать. Гарри надеялся, что на фоне этого скандала его собственные мелкие поползновения в сторону от намеченного директором плана никто особо и не заметит. Было уже за полночь, когда он закончил говорить. Бледная и слегка дрожащая от подробностей Рита убрала подальше собственные записи, оглянулась туда-сюда. «Мистер Поттер, Гарри», она закусила губы, как будто не решалась спросить. «Вы же понимаете, что если меня начнут спрашивать?» «Понимаю», не дал ей договорить Гарри. «Впрочем, не стоит так нервничать. Питер Петтигрю 13 лет жил в облике крысы. Что стоит вам пожить пару месяцев в форме жука, а потом вы сбежите во Францию? Я переговорю с мсье Делакуром, когда он прибудет в Хогвартс на святочный бал вместе с супругой. У меня есть чем подкупить его. А что насчет заказа на вас, мистер Поттер?» — поинтересовалась журналистка. «Что мне ответить этим уважаемым людям?» «Да толком ничего». Гарри залпом допил уже третью чашку кофе, полез в сумку, вынул из нее несколько листов пергамента, сплошь исписанных неким подобием интервью. «Я еще со времен процедуры оценки волшебных палочек понял, что вы от меня так просто не отстанете, а потому загодя выписал ответы на некоторые вопросы, что могут понравиться вашим читателям и КХМ, заказчикам. А теперь извините», — он сверился с часами, — «мне пора». Конец флешбэка. Шок и общественный резонанс, вызванные статьей с громким названием «Раскрытие тайн мальчика, который чемпион», и скромненьким, не более, чем на 4 страницы, интервью с победителем первого этапа турнира, многократно перекрыли влияние Дамблдора, а потому бородатому старику с непомерно длинным именем пришлось подрываться с места в большом зале и сверхсрочно лететь разбираться с редактором «Пророка» и с министерскими в поисках того, кто посмел состряпать столь уничижительную и разоблачительную статью. Школа осталась под руководством МакГонагалл, а значит, у Гарри, которому она несколько симпатизировала, совсем развязались руки. Рита Скитер превзошла саму себя. Гарри смеялся до слез, глядя на литературные изыскания журналистки. Так тонко и равномерно поливать грязью всех от скрипки миссис Фиг до самого Санцеликова мало кто может. Гарри сделал себе заметку, что Рита – великолепный специалист в информационной войне, и если удастся покрепче привязать ее к себе чем-нибудь, он в один миг станет серым кардиналом Британии. Все же, приближался 21 век, век технологий, инноваций и, что самое главное, информации. Кто будет владеть наибольшим количеством и качеством информации, а также будет иметь возможность тасовать факты, тот и будет владеть миром. И, поскольку Дамблдор поспешил убраться из школы на разборки, Гарри считал, что эту битву за информацию он выиграл. Естественно, в ту же ночь пал комендантский час, по школе тут и там уединялись разного рода парочки, так что никто не обратил внимания на чемпиона, шедшего с девушкой куда-то в направлении старого крыла. У них пока еще хватало работы. Гарри планировал закончить работу над каркасом нового летающего костюма еще за неделю до святочного бала, после чего предаться предбальной лихорадке, которая наверняка охватит и Гермиону тоже, но все это будет несколько позже. В лаборатории их ждала тишина, уединение и уменьшенная форма в восторге, увлеченно жующая какую-то странно знакомую, но совершенно точно сдохшую крысу. Гарри, увидев это, даже споткнулся на месте. «Ты как его нашла?» – сглотнул он, подходя поближе, отбирая у крошечной драконицы крысу и отдавая взамен стыренную сужено-сосиску. Драконица благодарно заурчала, быстро съела угощение, после чего послала Гарри в голову образ недавней охоты. Она училась владеть необычайно маленькими крыльями своей малой формы, а потому решила развлечься охотой на птиц мелких грызунов. Все шло спокойно, пока на опушке запретного леса ей не повстречалась на удивление умная и увертливая крыса, от которой очень странно пахло. И не столько магией, сколько давно не вымытым гнездом и кладбищенской пылью. Собственно поэтому, не сумев понять, что не так, Драконица шустро загнала наглого грызуна в ловушку и перегрызла шейные позвонки, после чего отволокла добычу хозяину, дабы тот разобрался. Гарри внимательно всмотрелся, злорадно усмехнулся. У изрядно подранной крысы не хватало одного пальца. Оставалось лишь применить заклятие принудительного обращения. Гера, увидев, что она принесла хозяину, недовольно уркнула, вдохнула в редкую шевелюру появившегося на месте крысы волшебника огнем, и полетела к раковине, дабы напиться и прополоскать пасть от этой мерзости. Гарри же удовлетворенно хмыкнул. «Вот мы и встретились снова, мистер Петтигрю». Он с огромным удовольствием пнул сдохшего хвоста ботинком под ребра. «Похоже, сюрпризы не заканчиваются, Гера». Драконица оторвалась от крана, Гарри послал ей образ полянки для уроков полетов. «Как стемнеет окончательно, отнесешь его туда, Рарркх. Я тоже тебя люблю, и в следующий раз принесу тебе оленину со специями, Рарр. Гарри, что ты собрался с ним делать?» — сглотнула Гермиона, до того молча наблюдавшая за происходящим. «Я лично, ничего». Гарри подошел к большой куче чертежей, сваленных на столе, взял первый попавшийся свиток со схемой наручных каркасов. Гер отнесет его тушу на самое посещаемое место в школе, так что завтра его так или иначе найдут. А поскольку Дамблдора в школе нет, зато есть журналисты и Авроры, замять дело не выйдет. По крайней мере, не вот так сразу. Вообще, смерть Петтигрю шла в капитальный разрез с известной ему историей, а потому следовало как следует подумать. А лучше всего Гарри думалось в те моменты, когда он был очень сильно увлечен работой. Потому, плюнув на все вокруг, инженер запер лабораторию изнутри, щелчком пальцев зажег освещение в рабочей зоне на полную катушку, посмотрел на Гермиону. «Если хочешь, можешь посидеть тут со мной, если нет, иди уже отдыхай. Душ и кровать в твоем распоряжении, как управлять освещением, ты уже в курсе. А ты, а мне пока есть о чем подумать, но через пару часиков я к тебе присоединюсь». Гермиона кивнула и направилась в жилую комнату. Гарри нисколько не обижался, уже был поздний вечер, день вышел очень насыщенным и богатым на эмоции и впечатления, а потому было неудивительно, что отличница захотела спать. Жилое помещение, при желании находящегося там человека, могло быть намертво изолировано от шума в рабочей зоне, да и освещение там было отдельное, так что Гарри не переживал, что девушку разбудит шум его рабочих размышлений. Дверь за отличницей закрылась, инженер взялся за лист алюминия, посмотрел на чертеж. «Ну, поехали». Пока руки сами разрезали металл, скрепляли отдельные элементы конструкции или подгоняли размеры под телосложение будущего носителя этого скелета, мозг Гарри размышлял, как поступать дальше. Смерть Петтигрю была переломным моментом. Конечно, до этого Гарри тоже нарушал известную ему линию событий, но это было одно из событий, которые Гарри считал одной из многочисленных критических точек, после которых его знание будущего переставало значить хоть что-то. Примерами других точек могли служить другие испытания на турнире или, например, появление настоящего Грюма вместо самозванца. С другой стороны, это значило, что настало время запускать план, суть которого состояла в максимальной наглости. Гарри решил последовать простой истине. Не можешь бороться — возглавь. А раз уж происходит настолько сильный бардак, надо им пользоваться по полной программе. С одной стороны, это означало, что кое-кому придется раскрыть истинную сущность, иначе не поверят и не поймут. С другой стороны, если затея выстрелит, то уже до конца года он избавится и от директора, и от Волан-де-Морта, после чего будет свободен, будто птица в небесах. Впрочем, разве это так плохо? Почему вообще это стало планом по непланам? А, пожалуй, в прошлой жизни, не без влияния своей жены, он слишком расслабился и смягчился, а потому несознательно вынес излишне жестокое решение на второй план. Гарри посмотрел на дверь спального помещения, где как раз улеглась спать вышеозначенная особа, так его смягчившая. Так, он закончил нарезку полосок алюминия для каркаса летучего костюма, начал размечать точки для крепления. Для продумывания всех деталей нового плана ему нужно было еще часа три. Как раз успеет доделать некоторые заготовки. К черту это все, завтра будет завтра. Естественно, труп Петтигрю нашли уже на следующий день. Вот только выстрелило это событие не так сильно, как Гарри рассчитывал. Похоже, лимит удивления широкой публики был начисто исчерпан, и общество уже не так сильно реагировало на различные ситуации. Хотя, разумеется, главе Аврората, лично увидевшему труп человека, официально умершего почти 15 лет назад, пришлось инициировать повторное расследование и возобновить дело Сириуса Блэка. Дамблдор был слишком занят другими делами, чтобы пытаться прикрыть свою костлявую задницу еще и на этом направлении, так что у Гарри теплилась надежда, что он вытащит Крестного из болота, именуемого Орден Феникса. Как бы там ни было, вскоре у Гарри возникла совсем другая проблема. Ну, как проблема, скорее незначительная сложность. Перед ним стояла непростая задача, как ему устроить Гермионе хорошо запоминающийся вечер. Ситуация разрешилась на уроке трансфигурации. Приближается святочный бал, традиционная часть турнира трех волшебников. Конечно, все, ну ладно, почти все, за исключением некоторых маглорожденных и семейства Уизли, и без профессора МакГонагалл знали про грядущий бал, иначе зачем бы понадобилось вписывать в перечень необходимых вещей набор парадной одежды? Гарри слушал ее слова вполуха, знал примерное содержимое долгого монолога. «На балу мы должны завязать с нашими гостями дружеские и культурные связи. Бал для старшекурсников, начиная с четвертого курса, хотя, конечно, вы имеете право пригласить бального партнера из младших курсов». Гарри подмигнул своей девушке, чуть улыбнулся. На лице девушки отразилось понимание, для чего он в августе увел ее в элитное ателье. Другие девушки немного похихикали о чем-то своем, однако МакГонагалл только шикнула на особо шумных. Форма одежды – парадная. Бал начнется в 8 часов вечера в первый день Рождества в Большом зале. Да, и вот еще. На святочные балы, конечно, приходит с распущенными волосами, проговорила она с явным неодобрением, но это не значит, что мы ослабим правила поведения, которые предписаны студентам Хогвартса. Я буду очень недовольна, если кто-нибудь из вас их нарушит. И самое главное, профессор трансфигурации даже очки сняла, намекая на серьезность ситуации, спешу вам напомнить, что недавний указ Министерства о сохранении и увеличении численности магического населения вас, юные леди и джентльмены, не касается. Гарри с трудом удалось удержаться, чтобы не хохотнуть, однако, в его время такого объявления не было. Ну, как, оно было, но вот про знаменитый указ, наделавшего в кулуарах власти много нехорошего шороху, а также ставшего причиной настоящего бума кровосмешения в Британии, а как иначе, если многие фанатики не желали родниться с нечистокровными волшебниками. В его время МакГонагалл не упоминала. Гарри улыбнулся. Пока что все шло согласно новому плану. «Миона», — поинтересовался он, — «ваше сиятельство не соизволит составить недостойному мне пару на этом балу? Все может быть, мистер инженер», — улыбнулась она. «Ну а если серьезно, с огромным удовольствием. Тем более, что и платье у меня, КХМ, специфическое, уж точно не парадная мантия. Напомнить, по чьему совету, не надо, на память не жалуюсь, и только попробуй заигрывать с той Вейлой». Гермиона уже банально издевалась, подкалывая парня. «Знаю я тебя,